Глава 5. Влад. Девчонка смотрит на меня расширенными от изумления глазами. Она явно не ожидала такого развития событий. Впрочем, тут я с ней солидарен. Какого хрена вообще происходит? Что она тут делает? Стараюсь не подавать вида и внимательно смотрю на ее неуместно облегающее платье. А она ничего такая, аппетитная. Вчера в темноте ее толком не успел разглядеть. Зато сейчас все на виду. Сиськи небольшие, в ладонь уместятся. Талия тонкая, шея высокая, изящная. Сразу привлекает к себе внимание. «Что является предметом моего курса?» Откашливаюсь, понимая, что уже и так неприлично долго на ней завис, и продолжаю лекцию. «Уголовное право определяет границы допустимого с законом поведения, нарушение которых является преступлением». Уже минут 40 распинаюсь о философии своего предмета и, наконец, подхожу к сути. «У уголовного права есть свои принципы. Всего их 5. Запишем?» Разворачиваюсь к доске и беру мел. 5 принципов уголовного права. Законность, равенство, вина, справедливость – и гуманизм. «Пока все понятно. Есть вопросы?» Все в аудитории опускают взгляды, но настырная девчонка задней парты продолжает смотреть на меня, будто я цирковая диковинка. Это жутко бесит, и, набирая в грудь побольше воздуха, насколько могу, мило улыбаюсь ей и спрашиваю. «Девушка в коктейльном платье, у вас есть какой-то вопрос?» Слышатся сдавленные смешки. И все в аудитории поворачиваются к ней. Сперва малышка краснеет, потом бледнеет, но в итоге ей удается побороть смущение. Брюнетка открывает свой прелестный, но очень упрямый ротик. Я хорошо помню, насколько упрямо он отказывался открываться вчера, когда я настаивал на этом. Но вот теперь она решила, видимо, наверстать упущенное. Облизывает пересохшие губки кончиком языка и... «Вы говорите о вине», – начинает, смотря мне прямо в глаза. «Как установить чью-то виновность?» «Подсудимый не должен нести ответственность за преступление, совершенное по неосторожности», – объясняю я, косвенно намекая на вчерашнее недоразумение. «Например, если человек ошибся и не предвидел общественно опасного последствия своего деяния». «Как интересно». Девчонка вся подается вперед. Небольшие сиськи оказываются на парте и отчетливо проступают через тонкую ткань платья. Это охренеть, как отвлекает от мыслительного процесса. «У меня есть еще один вопрос». Она будто нарочно делает вид, что задумалась, а потом хитро ухмыляется. «Какое полагается наказание в случае сексуальных домогательств, например... если начальник или, скажем, преподаватель пристает к студентке?» Кажется, в моих пальцах ломается мел. Настолько сильно я его сжимаю. Утро перестает быть томным. В аудитории повисает гробовое молчание. Все словно воды в рот набрали и смотрят на каждого из нас по очереди. «Вопросы харассмента?» Еле сдерживая холодную ярость, сижу сквозь зубы. «Мы будем обсуждать ближе к сессии. На сегодня лекция окончена». Яростно обвожу глазами собравшихся. «Все свободны!» «Все, кроме вас, Леонова!» Девчонка вздрагивает, когда я называю ей фамилию. «Конечно, ведь я прекрасно знаю девичью фамилию собственной мачехи». «Подойдите ко мне!» Мелкая дрянь, что посмела поставить под сомнение мою кристальную репутацию, нарочно долго копается в своих сумках. А я специально буравлю ее испытующим взглядом. Когда последний студент уходит в коридор, я быстро закрываю дверь на ключ. Она встает со своего места и спускается вниз. Останавливается возле меня, складывая руки на упругих сисечках. В позу встает. Совсем страх потеряла. Она просто пока не знает, как именно я могу домогаться. «Что вы хотели, Владислав Романович?» Несмотря на то, что она явно напугана, смотрит с вызовом, дерзко, прямо как вчера вечером. Перед глазами совсем не кстати встает ее приоткрытый рот и то, как я толкался в него затвердевшим членом. В штанах предательски набухает, но я пытаюсь отогнать от себя непрошенные мысли. «Зачем ты меня провоцируешь?» Делаю шаг к ней. «Я же сказал, это было недоразумение». «Да как вам вообще не стыдно?» Ее теплые глаза карамельного цвета презрительно сужаются. «Вас к студентам и близко подпускать нельзя. Тоже мне маяк-преподаватель». «Хорошо, что это не ты решаешь, а ректор». Усмехаюсь. «Я же уже извинился. Чего тебе еще надо?» «Вы мне нанесли психологическую травму». Возмущается. «Я буду просить, чтобы мне сменили преподавателя». Она делает решительный шаг к двери, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Но я хватаю ее за локоть, сдавливая его в тисках своих пальцев. Этот чертов разговор закончится только тогда, когда я скажу. «Ты никого ни о чем не будешь просить. Ясно тебе?» Дергаю заигравшуюся судью девчонку к себе. «Не смей портить мою репутацию!» Нахально смотрю в ее глаза. Длинные ресницы моргают очень быстро. Пухлые губки приоткрываются, и меня от чего-то снова ведет. «И вообще, чего ты так разозлилась?» Усмехаюсь. «Уверен, ты и сама не против была. Видела я, как ты на меня смотрела». «Не против?» Делает бровки домиком. «Да вы не в своем уме!» Возмущается вроде, а сама краснеет. «Значит, в точку я попал. Смотрела, хотела, представляла продолжение. Может, поэтому так и бесится, что я не трахнул ее вчера как следует, ушел с другой». «Ладно», — закатываю глаза. «Сделаю для тебя исключение, раз тебе так хочется. Один раз, а потом все забудем». «Вы о чем вообще?» Приближаюсь к ней и пальцем скольжу по плечу. Вздрагивает. «Обычно я не трахаю студенток. Правило такое. Но раз ты такая взвинченная и уже и так все видела, сделаю для тебя исключение». Руки сами сползают ниже, касаются бедер, затянутых в тесное платьице, что еле промежность прикрывает. Еще один явный признак того, что у нее недотрах мозга. Небось, такая же шалава, как ее неразборчивая мамашка. Успевая коснуться нежной кожи, ощутить острые мурашки под подушечками пальцев, как вдруг мне прилетает удар по щеке, оглушенно морщусь несколько секунд, а она уже руку заносит для нового. Но тут я ее ловлю. «Сучка совсем охренела! Шлепать я тебя буду!» Кривлю губы в мерзкой усмешке. «А не наоборот!» «Пустите, иначе закричу!» Угрожает мне своим тонким пальчиком. Тут же отпускаю ладони и отступаю на шаг. «Эта сессия будет твоей первой и последней!» Сыжу сквозь зубы и сгребаю бумаги в портфель. «Мой предмет ты не сдашь! Можешь попрощаться со своим дипломом!» Разворачиваюсь к ней спиной и уверенно иду к выходу. В полной тишине поворачиваю ключ и выхожу из аудитории, громко хлопнув дверью. «Этой девчонке не место в моем универе».